Глава 10. Адонит Седек, царь Иерусалима, узнал, что Иисус захватил Ай, уничтожил его, предав заклятию. Как поступил Иисус с Иерихоном и его царем, так поступил он и с Аем и его царем. Узнал Адонит Седек и о том, что жители Гаваона заключили с израильтянами договор о мире и будут жить в их владениях. Адонит Седек и его люди испугались, ведь Гаваон был большим городом, не меньше, чем столица какого-нибудь царства, даже больше, чем Ай, а жители его были храбрыми воинами. И тогда Адонит Седек, царь Иерусалима, послал гонцов к Хахаму, царю Хеврона, Пираму, царю Ярмута, Ефиа, царю Лахиша, Девиру, царю Эглона, и велел передать им: «Присоединитесь ко мне, помогите мне разгромить гаваонцев за то, что они заключили с Иисусом и израильтянами договор о мире». И вот 5 аморейских царей, цари Иерусалима, Хеврона, Ярмута, Лахиша и Эглона, собрали все свои войска и стали осаждать Гаваон. Жители Гаваона воззвали к Иисусу, который стоял лагерем в Гилгале: «Не оставляй нас, рабов твоих, спеши к нам на помощь, спаси нас. Все аморейские цари, что правят в этих горах, объединились против нас». Иисус со всем войском, со всеми своими храбрыми воинами выступил из Гилгала. «Не бойся врагов», — сказал ему Господь, — «я отдам их в твои руки, никто из них не сможет противостоять тебе». Иисус появился перед врагами неожиданно. Всю ночь он шел из Гилгала. При появлении израильтян Господь привел врагов в смятение. Израильтяне на голову разгромили их под Гаваоном, а затем преследовали по Бет-Харонской дороге и дальше, вплоть до Азыки и Маккиды, убивая бегущих. Когда бегущие, спасаясь от израильтян, устремились по Бет-Харонской дороге, Господь стал бросать в них огромные камни с неба, и беглецы гибли. Так было до самой Азыки. От камней, падавших градом, погибло еще больше людей, чем от меча израильтян. В тот день, когда Господь даровал Израилю победу над амореями, Иисус говорил с Господом, сказал на глазах у всего Израиля: «Солнце, остановись над Гаваоном, и ты, луна, над долиною Айялона». И остановилось солнце, и луна не двигалась с места, пока народ расправлялся с врагами. Именно так сказано в книге Достойного. Солнце остановилось посреди неба, целый день не спешило зайти. Ни до этого, ни после не было такого дня, чтобы Господь послушался человека. Сам Господь воевал за израильтян. А затем Иисус и все израильтяне вернулись в свой стан в Гилгал. 5 аморейских царей бежали и спрятались в пещере близ Маккиды. Когда Иисусу сказали, что этих царей нашли, что они прячутся в пещере близ Маккиды, он приказал: «Завалите вход в пещеру большими камнями и поставьте стражу. Но сами не останавливайтесь. Преследуйте врагов, бейте их в спину, не давайте им укрыться в городах. Господь, ваш Бог, отдал врагов вам в руки». А после того, как Иисус и израильтяне наголову разгромили врагов, перебив их почти полностью, лишь немногим удалось укрыться в укрепленных городах, все войско вернулось в стан, в Маккиду, и собралось вокруг Иисуса. Все они были невредимы, ни один волос не упал с их головы. «Теперь откройте вход в пещеру», — приказал Иисус. «Приведите ко мне из пещеры этих 5 царей». Его приказ выполнили и привели к нему из пещеры 5 царей: царя Иерусалима, царя Хеврона, царя Ярмута, царя Лахиша и царя Эглона. Когда этих царей привели, Иисус созвал всех израильтян и приказал вождям, которые ходили вместе с ним на битву: «Подойдите и наступите этим царям на шеи». Те подошли и наступили им на шеи. Иисус сказал: «Ничего не бойтесь, не страшитесь, будьте твердыми и стойкими. Вот что сделает Господь со всеми вашими врагами, со всеми, против кого вы воюете». Затем Иисус убил этих царей и повесил их трупы на 5 столбах. Они висели там до вечера. На закате Иисус велел снять трупы со столбов и бросить в пещеру, где эти цари прятались, а вход в пещеру завалить большими камнями. Эти камни и по сей день там. В тот же день Иисус захватил Маккеду. Он перебил ее жителей и убил царя. Уничтожил, предав заклятию город и всех, кто в нем жил, до последнего человека. С царем Маккеды Иисус поступил так же, как с царем Иерихона. От Маккеды Иисус вместе со всеми израильтянами двинулся к Ливне и напал на нее. И Ливну Господь отдал в руки израильтян вместе с ее царем. Иисус уничтожил город и всех, кто в нем жил, до последнего человека. С царем Ливны он поступил так же, как с царем Иерихона. От Ливны Иисус вместе со всеми израильтянами двинулся к Лахишу и осадил его. Господь отдал Лахиш в руки израильтян. Уже на следующий день Иисус захватил город. Он уничтожил город и всех, кто в нем жил. Сделал с Лахишем то же, что и с Ливной. В это время Харам, царь Гезера, шел на помощь Лахишу, но Иисус разбил его на голову, уничтожил все его войско до последнего человека. От Лахиша Иисус вместе со всеми израильтянами двинулся к Эглону и осадил его. В тот же день они захватили город и уничтожили его. Иисус, предав заклятию, истребил всех, кто жил в городе, точно так же, как он сделал это с Лахишем. От Эглона Иисус вместе со всеми израильтянами поднялся к Хеврону и напал на него. Они захватили город и уничтожили его и царя, и окрестные селения, и всех, кто жил в городе до последнего человека. Иисус сделал с Хевроном то же, что и с Эглоном. Уничтожил, предав заклятию, город и всех, кто жил в нем. Затем Иисус вместе со всеми израильтянами повернул к Девиру и напал на него. Захватив город вместе с его царем, а также окрестные селения, они перебили всех жителей. Уничтожили, предав заклятию, всех, кто жил в городе до последнего человека. Как поступил Иисус с Хевроном, так поступил он с Ливной и ее царем. Также он поступил с Девиром и его царем. Иисус истребил всех жителей этой страны, всех, кто жил в горах, в Негеве, в Шефеле и на склонах, вместе со всеми их царями. Он уничтожил, предав заклятию, так повелел Господь, Бог Израиля, всех, кто жил в этой стране до последнего человека, от Кадеш-Барнеа до Газы, и по всей области Гошен и до самых границ Гаваона. Одним ударом разгромил Иисус всех местных царей и захватил их земли, потому что сам Господь, Бог Израиля, сражался за израильтян. После этого Иисус и все израильтяне вернулись в свой стан в Гилгал.